По городу ходят слухи о какой-то странной аварии, — с улыбкой сказала Вика. Некоторые, с позволения сказать, средства массовой информации, — она сделала презрительную гримаску, — пишут всякие глупости. Вот пусть эти глупости и остаются на их совести, — отрепетированно продекламировал Петр. Комментировать что-либо, полемизировать с этими субъектами в приличном обществе попросту не принято. Глупая была авария, согласен. Плохо наши дороги приспособлены к западным машинам, но вы, надеюсь, видите, да и телезрители тоже, — он глянул в камеру, — что я нахожусь в самой прекрасной форме. Есть на свете ангелы-хранители, что ни говорить. «Это понятно», — подхватила Вика. «Такие люди, как вы, необходимы России». Петр смущенно потупился, сказал, не поднимая взгляд. «Мы просто стараемся по мере сил быть полезными стране, уж простите за высокие слова». Еще с дюжину вопросов о семейной жизни, конечно же, характеризовавшейся исключительной стабильностью и теплом родного очага, о партнерах, как на подбор, людях компетентнейших и честнейших, так что просто удивительно, что им еще не воздвигли монументы при жизни, о московских и иностранных участниках проекта, светочах государственного мышления и светилах бизнеса, поименное перечисление десятка людей, всемерно заслуживших такую честь от московской и областной администрации до верных кадров Дюрандаля, скромных тружеников, на чьи плечи ляжет немалая ответственность перед державой, несколько Викиных цветистых комплиментов, и представление кончилось. Облегченно вздохнув, Петр порывисто встал, было «но...» Чертов микрофон, пришпиленный к лацкану, потянул назад, как рыбку на крючке. Он смущенно плюхнулся в кресло, а один из телеюношей торопливо кинулся избавить его от реквизита. Потом оба шустро принялись паковать свои причиндалы. Воровато покосившись на них, Петр налил себе коньячку, заслужил. Расслышал, как Вика негромко сказала тому, что был не в пример потлатия напарника. «Коль, вы поезжайте на студию, а я на часок задержусь. Есть еще детали, о которых лучше побеседовать без камеры». Петр подметил, что юнец понятливо покосился на него и состроил такую физиономию, будто собирался подмигнуть напарнику, но в последний момент разумно передумал стервец. Взвалив на плечи ящики, подхватив треноги, оба направились к выходу. Жанна, сделанным почтением, придержала для них дверь, покосилась на Петра, сделала каменное лицо и медленно притворила створку. Оставшись с ним наедине, Вика моментально преобразилась, беспечно запустила блокнотом, ловко зашвырнув его в свою расстегнутую сумку, обеими руками сняла заколку, встряхнула головой, распустив волосы, сняла очки, столь же небрежно швырнув в сумку, перекинула великолепные ноги через мягкий подлокотник кресла, уютно в нем раскинувшись, похлопала ладонью по темно-коричневой коже. «Идите сюда, мистер Карнеги. Продолжим интервью. Многих наших телезрителей интересует, как вы относитесь к сексу на рабочем месте». Петр осторожно присел рядом. Телезвездочка непринужденно потянулась к нему, сняла с шеи алый крест с золотым орлом, повертела. «Дашь пока поносить?» «Ну, валяй», — кивнул он. Вика проворно накинула ленту себе на шею, высвободив из-под нее спутавшиеся волосы, преспокойно расстегнула блузку сверху донизу, примостила посверкивающую эмалью и позолотой регалию на груди меж узенькими тесемочками черного бюстгальтера, полюбовалась, склонив голову к плечу. «А что, красиво? Слушай, а почему ты не мог выбить со звездой, как у Пугачихи?» «Ну, потому что Пугачиха — звезда, а я, ежели прикинуть, не более чем звездюк, не раздумывая, поведал Петр. Девчонка фыркнула и непринужденнейшим образом принялась разоблачаться. Когда из одежды на ней остался только орден, подошла к его столу, уселась на его место и старательно скопировала Катину позу. «Похоже?» «Не очень», — сказал он сдержанно. «Все умолкаю. Жена — это святое». Она выбралась из-за стола, танцующей походкой приблизилась к Петру и без всякого смущения поинтересовалась, какие будут указания, или проявить инициативу. «Хорошенькие же картинки повидали эти стены», — машинально отметил он, снимая пиджак, замешкался, прикидывая, как же выйти из положения ввиду отсутствия какой бы то ни было мебели, пригодной для занятия горизонтальной позиции, но тут же столкнулся с проявленной инициативой и поплыл по течению, примостил ее в обширном кожаном кресле и добросовестно принялся копировать Пашку, судя по ее реакции, не бесталанно. Очень, может быть, она притворялась и подыгрывала, но охала, стонала и закатывала глаза столь естественно, что Петр в скорости отбросил притворство, увлекшись. Пошел процесс, и шел, только позы менялись. В финале он вынужден был признать, что хваленая заокеанская Моника определенно кое в чем проигрывает Вики, поскольку настоящий артистизм и виртуозность ни с чем не спутаешь, даже если и не имел чести общаться с Моникой. Пока она плескалась в душевой, сидел в том же кресле, похлопывая себя по колену заблаговременно приготовленным Пашкой-конвертиком с 500-ными, разумеется, не деревянными. Было чуточку неловко. Как-никак, звезда экрана. К тому же не бульварщиной какой занимается, а серьезные передачи о бизнесе ведет. И юная звезда экрана выпорхнула из его персональной душевой свеженькая, причесанная и элегантная, надела ему на шею орден, без малейшей неловкости, глазом не моргнув, вынула у него из пальцев конверт, кинула в сумку, наклонилась, чмокнула в щеку. «Премного благодарны, ваше степенство». «Ты уж постарайся», — сказал он, ухитрившись не отвести взгляда. «Не сомневайся», — заверила Вика. — Разобью беседу на несколько кусочков, разбавлю повествованием о твоих свершениях должным видеорядом. Классная передачка получится. К следующему понедельнику сможешь лицезреть. Уговор в силе. Мне непременно эксклюзив на все, что связано с подписанием. — Ну, само собой, — кивнул он. — Куда я без тебя денусь? — И правильно. — Серьезно, — сказала она, — я девочка талантливая. Я заметил. — Угу, во всем, — сказала Вика без тени смущения. — Ты когда меня возьмешь на заимку, чтобы оттянуться по полной программе? Второй месяц обещаешь. У меня, кстати, появились свежие идеи по поводу артистической фотографии. Не пожалеешь.